Глава 36. Он установил и другие новшества, чтобы отчеты Сената не обнародовались, чтобы должностные лица отправлялись в провинции не тотчас по сложении должности, чтобы наместникам отпускались деньги на мулов и палатки, тогда как раньше все это поставляли подрядчики, чтобы казною ведали не городские квесторы, а приторы и бывшие приторы, чтобы суд триумвиров созывали децемвиры, а не бывшие квесторы, как раньше. Примечание. Коллегия центумвиров из 105 человек разбирала дела о римской собственности. Коллегия децемвиров о свободе, гражданстве и тому подобное.